Кухня Северной Испании. У рецепта нет души. Это повар должен отдать ему свою душу. Томас Келлер, повар. Есть разные способы путешествий. И один из них — это путешествие кулинарное. Вы же помните, что кухня Испании полна религиозных предрассудков. Именно здесь должно было родиться кулинарное путешествие по знаменитой дороге паломников Камино де Сантьяго или пути апостола Иакова, одному из самых старых и самых посещаемых паломнических маршрутов в мире. Оказывается, и у него есть гастрономическая сторона. Для одних это чисто религиозное путешествие, для других — возможность пройти, а порой проехать, в приятной компании по одному из самых красивых в мире маршрутов, среди лугов и городков, по берегу океана. Путь этот сложен, ведь настоящий паломник должен и пройти пешком залитые водой луга, и подняться на высокую гору. Иногда расстояния между деревнями огромны. Длина испанской части пути — 850 километров. А для третьих — все вышеперечисленное, плюс возможность открыть для себя новые блюда. Появился даже специальный термин — гастрокамина или гастрорута, или гастрономический путь. Потому что пробовать блюда, которые предлагаются в городках и деревнях по дороге, идущей через Кантабрию, страну басков, Астурию и Галисию — удовольствие. Здесь предлагают знаменитого галисийского осьминога, который на самом деле называется осьминог афейра, то есть праздничный. Нарезанный кусочками, отваренный, мягкий, тающий во рту осьминог подается на деревянной тарелке, обсыпанной паприкой, крупной солью и политой оливковым маслом. В Северной Испании существует такая профессия — пульпейрос или пульпейрас, если речь идет о женщинах. Специалисты по приготовлению осьминогов издавна приходили на праздники со своей нехитрой утварью — медными котлами, специальными ножницами для отрезания щупалец осьминога, деревянными дощечками и баночками с морской солью и красным перцем. Их и сейчас можно встретить на сельских праздниках, в первую очередь на свадьбах. Приезжают они со всем своим инвентарем: горелкой, столиками, деревянными тарелками. Лишь повозка сменилась современным автомобилем. В приморских городах Галисии киоски пульпейрос постоянно появляются у рынков или возле порта. С давних времен сохранилась традиционная подача осьминога по-галисийски на деревянной доске с деревянными же зубочистками. Лет 200 назад с другой посудой по булыжным дорогам в повозке не поездишь. В Галисии до сих пор существует ассоциация пульпейрос. Дома принято готовить осьминога немного по-другому. Тушат нарезанные колечками щупальца с картофелем, смешивают с большим количеством обжаренного в оливковом масле лука и посыпают хлебными крошками. Иногда осьминога покупают уже готового у пульпейрос, упрощая приготовление ужина. Дома достаточно просто добавить картошку. В каждой деревне свое тушеное мясо. От жаркого из свинины, местных колбас и черного кровяного пудинга до совершенно шотландского, земли-то кельтские, рагу с мясом, репой, зеленью и картофелем. Здесь можно попробовать миногу жареную или как часть рыбного рагу, копченую или фаршированную ветчиной и яйцами. Морские гребешки – одно из самых востребованных паломниками блюд. И не только потому, что они вкусны и традиционны для кухни Галисии. Раковина гребешка является символом всего паломнического пути. И места для паломников отмечаются ее изображением. Значок с раковиной, который получает каждый пилигрим, добравшийся до собора святого Иакова в городе Сантьяго де Компостела, является доказательством, что ты прошел этот путь. Гребешки в Галисии подаются в раковине, посыпанные жареным луком и панировочными сухарями, запеченными в духовке. И это нереально вкусно! А еще в каждой деревне вам подадут блины, похожие на французские. Очень большие и очень тоненькие, с различными сладкими или прочими начинками. И, наконец, таинственная кеймада. Кеймада — мистический алкогольный напиток, который ценят и за историю. Он был известен еще в средние века. И за мистические свойства, Кеймада отпугивает злые чары мейк, кельтских колдуней. В основных ингредиентах нет ничего мистического. Это бренди и сахар, которым обычно добавляют лимонную или апельсиновую кожуру. Возможно, при приготовлении этого напитка над ним шепчут заклинания. Кантабрия — земля, богатая историей и природными красотами. Здесь и море, и долины, и сочная трава на склонах холмов, где пасется скот. Поэтому кухня этой провинции сочетает в себе все самое лучшее, что может дать природа. Здесь производят прекрасное по качеству молоко. Производство масла и сыра здесь было известно еще во времена римлян 2000 лет назад. Изготовление сыра здесь почти религия. Прекрасны сливочные копченые сыры алево и липидо и маленькие кисукас, приготовленные из смеси коровьего и овечьего молока. Здесь нет больших заводов, и все сыры производят на маленьких семейных предприятиях. Кантабрийские сыры имеют особенный привкус благодаря использованию местных травок. Среди лучших — кеса де ла гармиас, пикантный голубой сыр из смеси коровьего, козьего и овечьего молока. Кеса пикан бехис тресвисос, созревающий в пещерах гор Пикас де Европа. И, конечно, маленькие выдержанные кисукас дель Ебана. Популярны рыба и морепродукты из Бискайского залива, крабы, маленькие ракушки, сибас, хек-мерлуза, сардины. Из, казалось бы, банального хека здесь делают вкусное и нежное блюдо хек в зеленом соусе. Моллюски запекаются в горшочках, а кальмаров тушат в чернилах каракатицы. Но и мясо в Кантабрии очень популярно. Именно в этом регионе проходит одна из самых важных мясных ярмарок Испании, в местечке Терелавега. Свинину здесь запекают в горшочках с фасолью, капустой, ребрышками, домашними и кровяными колбасками. Касида Монтаньес, горная касида, которая и подают на главном местном празднике, напоминает ирландское рагу. Популярны блюда из оленины, косули, дикого кабана. Мелкие моллюски, похожие на те, которые в Италии называют ванголе, здесь зовут альмехас, тушат в глиняной кастрюле в смеси из трав, измельченной мякоти помидоров, паприки и белого вина. Это блюдо не только Кантабрии, но и Галисии и Астурии. Хозяйки варьируют травки и виды вина. Основа для самых известных сладостей — слоеное тесто. Начинка делается из заварного молочного крема, риса с молоком, вариаций множество. Вина Кантабрии не слишком популярны, хотя местная настойка помалис, как говорят, очень хороша для пищеварения. А еще здесь пьют много сидра. Кельты, что с них взять? Тушёное мясо тунца с картофелем, мармитака, очень похоже на соседний баскский вариант, но со своими особенностями. Любой житель скажет, что их версия получается гораздо вкуснее. Это блюдо называется по-разному в разных местечках самой Кантабрии. Сарапатум в Сан-Висенте де ла Баркера и мармита в Сантании или Лоредо. Это традиционное кантабрийское рыбное блюдо, которое готовится на основе мяса тунца, картофеля, репчатого лука, паприки и томатов. В Кантабрии и стране басков мармитака относят к числу блюд, умение приготовить которые проверяется при проведении разных поварских и кулинарных конкурсов. Само же название блюда мармитака имеет французские корни. Мармита значит «горшок с крышкой». Такой горшочек с едой рыбаки брали с собой на борт судна. Рецепт мармитака можно найти в приложении. Нам еще предстоит приготовить рис южный из провинции Касерес в Эстремадуре. Но сначала попробуем вариант риса по-сантандерски. Его рецепт вы можете увидеть в приложении. Еще один северный рецепт — свинина в сидре, сердо а ла сидра. Его рецепт также есть в приложении.